шазгай аманат, ачихуви бул берекат, вирида явун чазбаха, рикалай руш гюзель лейла, вирида явун чазбаха, рикалай руш гюзель лейла. Багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз за багишта. Дюня давай ширинга фар, зиме целай багиштаваз, зиме целай багиштаваз. Багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз за багишта. Дюня давай ширинга фар, зиме целай багиштаваз, зиме целай багиштаваз. Целая багишта вас. Галайла виси вих кюри, а чух жада гюхюл риги. Вальси бикар багиш самача, чивири дан батай лейла. Вальси бикар багиш самача, чивири дан батай лейла. Багиш тамат, багиш тамат, багиш тамат, багиш тамат, багиш тамат за багиш тамат. Ширинга фар, зиме целая багишта вас, зиме целая багишта вас. Багишта вас, багишта вас, багишта вас, багишта вас, багишта вас за багишта. Дюня дава ширинга фар, зиме целая багишта вас, зиме целая багишта вас, зиме целая багишта вас. Хиван явун диде диз хуш, рики вая зарафат туш. Талаб зава за хамиша ча, шадвинер хуй рике лейла. Талаб зава за хамиша, шадвинер хуй рике лейла. Багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз, багиштаваз за багишта. Дюня давай ширинга фар, зиме целай багишта вас, зиме целай багишта вас. Багишта вас, багишта вас, багишта вас, багишта вас, багишта вас за багишта. Дюня давай ширинга фар, зиме целай багишта вас, зиме целай багишта вас, зиме целай багишта вас, зиме целай багишта вас. Зиме целая багишта вас.